В 7 вечера большинство сотрудников уже разошлись по домам. Я все еще сижу за компьютером. Не потому, что много работы, а потому, что боюсь идти домой. Боюсь остаться наедине с мыслями о том, что произошло прошлой ночью, и о том, что больше никогда не повторится. Слышу звук открывающегося лифта и поднимаю глаза. Из кабины выходит Мин Сора опять. Вечером. Она направляется прямо к кабинету Ли Чжунхе, и сердце у меня уходит в пятки. Неужели у них еще одна встреча? Вечерняя встреча? Ах да, ужин. Через стеклянную стену вижу, как он встает из-за стола, встречая ее. Она что-то говорит, он кивает. Потом берет пиджак с вешалки и надевает его. Они уходят. Вместе. Я сижу в почти пустом офисе и смотрю, как Мин Сора и Ли Чжунхе заходят в лифт. Сора снова касается его руки, говорит что-то, отчего он слегка улыбается. Первая улыбка за все эти дни, которую я вижу на его лице. И она не для меня. Дверцы лифта закрываются, и я остаюсь одна со своими разбитыми иллюзиями. Вот и все. Вот и ответ на все мои вопросы. Пока я мучаюсь воспоминаниями о нашей ночи, он ужинает с элегантной бизнес-леди, которая может свободно касаться его руки и называть по имени. Я закрываю ноутбук резким движением. Хватит. Больше я не буду играть в эту игру. Не буду ждать крошек его внимания между деловыми встречами. Не буду надеяться на повторение того, что он сам считает ошибкой. И больше не буду сидеть в пустом офисе, пока он развлекается женщиной из своего социального круга. Я собираю вещи и иду к лифту. На первом этаже, проходя мимо парковки, вижу его черный безумно дорогой автомобиль, который отъезжает от здания. На пассажирском сиденье силуэт в белом костюме. Все решено. Завтра утром я подам заявление об увольнении. Не могу больше работать рядом с мужчиной, который разрывает мне сердце каждый день просто фактом своего существования. Хватит играть в его игру. Пора начать играть в свою.